От этого так свое государство разорили, что, думаю, и Александр Великий в бытность свою не мог войною так разорить. Думаю, что сия корона к последнему разорению приходит, если не обновиться другим шахом. Не только от неприятелей и от своих бунтовщиков оборониться не могут, и уже мало мест осталось, где бы не было бунта. Один от другого все пропадают, а тут и я с ними не знаю, за что пропадаю. Ни пьянством, ни излишеством, но самую нищетою нажил на себя по сие время 14 000 долгу. Думаю, меня Бог определил на погибель, потому что и сюда с великим страхом ехал, а отсюда еще будет труднее по здешнему бесстрашию. Поеду через Гелянь, хотя там теперь и моровое поветрие. Поеду, чтоб тот край видеть. Другого моим слабым разумом я не рассудил, кроме того, что Бог ведет к падению сию корону, на что своим безумством они нас влекут сами. Не дивлюсь, видя их глупость. Думаю, что это Божия воля к счастью царскому величеству. Хотя настоящая война наша, шведская, нам и возбраняла б, однако, как я здешнюю слабость вижу, нам без всякого опасения начать можно, ибо не только целую армию, но и малым корпусом. Великую часть к России присовокупить без труда можно. К чему удобнее нынешнего времени не будет, ибо если впредь сие государство обновится другим шахом, то, может быть, и порядок другой будет. Волынский выехал из Испоганим 1 сентября 1717 года, заключив перед отъездом договор, по которому русские купцы получили право свободной торговли по всей Персии, право покупать шелк-сырец повсюду, где захотят и сколько захотят. Посланник зимовал в Шимахе, и здесь имел досуг еще лучше изучить состояние персидского государства и характер его народонаселения. Сознание своей слабости наводило сильный страх перед могущественную Россию. Ждали неминуемой войны и верили всяким слухам о сосредоточении русских войск на границах. В начале 1718 года в Шимахе с ужасом рассказывали друг другу, что в Астрахань царь прислал 10 бояр с 80 000 регулярного войска, что при Тереке зимует несколько сот кораблей. Шимахинский хан пользовался этими слухами, чтоб не выходить с войском на помощь шаху, и когда Волынский замечал, что хан может поплатиться за это, то ему отвечали: «Хану ничего не будет. У нас никому наказания нет, и потому всякий делает, что хочет, когда нет страха, чего бояться». В Шимаху приехал к Волынскому грузинец Фарсидан-бек, с которым посланник видался и в Испагане. Этот Фарсидан-бек служил у грузинского князя Вахтанга Леоновича, который по принятии магометанства сделан был главным начальником персидских войск. Вахтанг прислал Фарсидан-бека с просьбой к Волынскому, чтоб тот благодарил царя за милости, оказанные в России его родственникам, и просил, чтоб православная церковь не предала его, Вахтанга, проклятию за отступничество. Он отвергся Христа не для славы мира сего, не для богатства тленного, но только для того, чтобы освободить семейство свое из заключения. И хотя он принял мерзкий закон магометанский, но в сердце останется всегда христианином и надеется опять обратиться в христианство с помощью царского величества. «Пора, — говорил Фарсидан, — государственные дела делать. Пиши через меня к Вахтангу, как ему поступать с персиянами. А если ты пробудешь здесь, в Шимахе, до осени, то Вахтанг к этому времени совсем управится». Фарсидан говорил так, как будто Волынский прислан воевать с персиянами. Посланник заметил ему: «Я прислан не для войны, а для мира. Я был бы совершенно сумасбродный человек, если б стал воевать, имея при себе один свой двор. — В Персии не так думают, — отвечал Фарсидан. — Говорят, что ты и город здесь, в Шамахе, себе строишь. В это время в Шамахе узнали, что отправленный Волынским в Россию для доставления государю слона дворянин Лопухин едва спасся от напавших на него лезгинцев. И Фарсидан говорил по этому случаю Волынскому. «Конечно, царское величество не оставит отомстить горским владетелям за такую пакость. Надобно покончить с этими бездельниками. Пора христианам побеждать басурман и искоренить их». Фарсидан говорил, что шах своим войскам денег не платит, отчего они служить не будут, а узбекскому хану послал в подарок 20 000 рублей на русские деньги за то, что узбеки или хивинцы убили князя Александра Бековича Черкасского. Волынский взял письмо от Вахтанга для доставления тетки его, царицы Эмеретийской, жившей в России, но сам остерегался войти в письменные сношения с главнокомандующим персидскую армию. Как видно, были люди, выставлявшие на вид неуспешность действий Волынского в Персии. По возвращении в Россию в начале 1719 года Артемий Петрович счел нужным написать известное уже нам письмо к Макарову с просьбой донести государю и государыне о его разорении, деспирации, одинокости и пустоте, злой ненависти и брани к нему от многих. Брань многих не имела, однако, следствий, и в том же году Волынский был сделан астраханским губернатором. 22 марта 1720 года новому губернатору Петр дал наказ в следующих пунктах. Первый. Чтоб принца грузинского искать, склонить так, чтобы он в потребное время был надежен нам, и для сей посылки взять из грузинцев дому Арчилова. Второе. Архиерея для всяких там случаев, чтоб посвятить донского архимандрита. Третье. Офицера выбрать, чтоб или туды, или назад, едучи сухим путем от Шамахи, верно осмотрел путь, удобен ли, также живучи в Шамахе, будто для торговых дел, как положено с персы, всего присматривать. Четвертое. Чтобы неудобный путь истерика до Учи сыскать, как миновать, и буди нельзя землею, чтоб морем. Для чего там надобно при море сделать крепость и помалу строить магазины, амбары и прочее, дабы в удобном случае затем не было остановки.